Глава 32. 4 июля. Вторник. Ками. Ты фейерверк? Фейерверк начнется ровно в 22:30. Почему же у меня от тебя сердце замирает? Приедешь вечером? Да, заскочу ненадолго. Страшно хочется тебя увидеть. Вечеринка по случаю 4 июля должна получиться просто невероятной. Конечно, если мне удастся сделать так, чтобы все прошло гладко. К счастью, персонал для мероприятия подобрали отличный. Они любую мою идею воплотят безупречно. А значит, когда приедут Эбби с Дэмианом, я смогу какое-то время с ними пообщаться, не переживая, что все пойдет наперекосяк. К тому же у меня снова будет возможность завести полезные знакомства. А самое главное — приглядывать за близнецами и Оливией. Дэмиан попросил меня пригласить Зака, чтобы ему было с кем общаться, пока мы с Эбби будем сплетничать. Вечер только начинается, еще относительно спокойно, и мы болтаем с Эбби, Заком и Дэмианом. Оливия и близнецы входят, когда Зак обнимает меня за талию. А Эбби рассказывает про последнего парня Кэт, которого та только что бросила. Стейси, заметив меня, останавливается как вкопанная, а ее сестра впечатывается прямо ей в спину. «Ой!» — вопит Лесси. «Боже, Лесси, ты вообще не способна нормально себя вести!» — шипит Стейси, а потом оборачивается к своей будущей сводной сестре. «Оливия, это что, твой отец?» Просто удивительно, как ее голос мгновенно переключается со стервозного тона на вкрадчивый. Господи, только не говорите, что она... Да, это он. Оливия стискивает зубы. Даже я не ожидала от Стейси такого нахальства. Она направляется к моему мужчине и отцу своей будущей сводной сестры, кладет руку ему на плечо и хлопает глазами. Меня же подчеркнуто не замечает и страстно произносит: «Я столько о вас слышала, Зак!» Я стою, округлив глаза и разинув рот. Эбби в шоке и явно отказывается верить в происходящее. Зак смотрит на руку Стейси, потом на нее саму, потом на свою дочь, потом на меня. И хоть челюсть моя все еще стремится к полу, губы невольно поджимаются. «А вы, простите...» Он, конечно, понял, кто она такая, но решил подыграть. Я прямо-таки готова в него влюбиться в этот момент. Эбби ухмыляется. Дэмиан тоже откровенно развлекается. Потому что такого же просто не может быть. Верно? Как это кто-то может не знать Стейси? «Стейси», — представляется та. «А я Лэйси. Пишется Л-Е и краткое», — начинает сестричка, — но Стейси тут же перебивает. «Господи, Лейс, хватит! Ты всех уже этим задолбала! Никому дела нет, как пишется твое имя!» Что ж, похоже, Стейси, наметив цель, любого сметет с дороги. «Извините», — начинает Зак в милейшей растерянности. Но Стейси так и не сняла руку с его плеча и стоит пипец как близко. «Что-то мне уже не смешно». Больше я не могу держать в узде своего внутреннего психопата. Краем глаза вижу, как Эбби жмурится, качает головой и набирает в грудь побольше воздуха, понимая, что меня понесло. 609, 295, 1555, произношу я, подавшись вперед и меряя Стейси взглядом. Вид у нее становится озадаченный. Хмурится она... Ясное дело, не станет. Еще, не дай бог, морщины появятся. Но явно ни хрена не понимает, что происходит. «Что?» — капризно стервозным тоном переспрашивает она. Очевидно, именно так звучит ее обычный голос. А страстную хрипотцу она подпускает в него для мужчин. Когда же она выпендривается или рвется в бой, голос у нее попросту злобный. Но вот сейчас она говорит своим обычным тоном. Я не свожу глаз с ее тупого стервозного лица и все же вижу, как Оливия в растерянности откидывает голову. Ей-то, конечно, эти цифры знакомы. «Это его номер», — объясняю я, глядя Стейси прямо в глаза. «609-295-1555. Попытай счастье, если хочешь». Стейси стоит, разинув рот. «А если он клюнет, забирай. Я возражать не стану». Тут я принимаюсь разглядывать свои ногти, будто мне вообще наплевать, что происходит. Никому не признаюсь, и себе в первую очередь, что меня очень даже волнует, не поведется ли Зак на более молодую и богатую девчонку. «Ты даешь мне телефон своего парня?» «Милая, тебе этого не понять. Весь твой мир — это сплошное соревнование, кто кого перестервозит. Но мой мужчина смотрит только на меня и ни на кого больше. Если же вместо всего этого...» Я чуть прогибаюсь в спине и провожу рукой вдоль тела. «Он предпочтет поиметь плоскозадую тупицу?» «На здоровье». Стейси не отвечает, Зак же делает шаг назад и прикусывает губы. «Хочешь, я даже запишу тебе его телефон? Или пришлю в сообщении?» «Что?» — переспрашивает она, хлопая глазами. «Его телефон, Стейси! Она предлагает тебе его записать!» — встревает бедняжка Лэйси. «Я поняла, что она сказала! Я не идиотка!» Я склоняю голову к плечу, словно спрашивая: «Да что ты?» Стейси же закатывает глаза и топает прочь, волоча за собой сестру. «Пока, пап», — тихо говорит Оливия, машет и уходит вслед за близнецами. И тут, наконец, Эбби принимается хохотать. «Боже, вы видели ее лицо?» Зак притягивает меня ближе к себе, и я наслаждаюсь его объятиями. «Так ты знаешь мой номер наизусть?» Шепчет он мне в ухо. Я... От мысли, что он теперь в курсе, меня охватывает паника. 201-555-76-56. Шепчет он, и вдоль моего позвоночника бегут мурашки. Не потому, что его дыхание обжигает мой затылок. Не потому, что он прижимается ко мне всем своим жарким телом. Не потому, что большим пальцем выписывает круги на моем животе, отчего внутри разгорается пламя, но потому, что это мой телефон. «Выучил его сразу же, как ты впервые мне написала», — шепчет Зак. «Почему?» — спрашиваю я, хотя знаю, что делать этого не стоит. Ведь он может спросить меня о том же, а отвечать мне не хочется. Однако я все же задаю этот вопрос, предвкушая, как меня накроет теплая волна от его ответа. «Мне это показалось важным», — произносит он так тихо, чтобы слышала только я. Ему показалось важным запомнить мой номер. Страшно подумать, в каком состоянии ментально и эмоционально я находилась последние 10 лет, если меня так впечатляет, что взрослый человек запомнил 10 цифр в эпоху смартфонов. Ведь получается, что я ему важна, а для меня это много значит.